устав слушать тишину, подсказала я. «Остальные теперь тоже приедут?» Поразительным спокойствием он напоминал Сэма. «С каждым днем мой приятель все больше похож на Адли. Интересно, почему это меня коробит?» Теперь пришел мой черед отмалчиваться, а Джейк, обернувшись, окинул меня проницательным взглядом. «Так что?» — поинтересовался он, с трудом пряча напряжение за внешней невозмутимостью. «Нет», — с огромным сожалением ответила я, — «они не вернутся». На широком лице не дрогнул ни один мускул. «Хорошо, у меня все». Утопая в волнах раздражения, я гневно на него посмотрела. «Давай, беги. Передай Сэму, жуткие монстры за вами не явятся». «Хорошо», — как ни в чем не бывало, — повторил Блэк. Похоже, действительно все. Джейкоб быстрым шагом уходил с кухни. Я прислушалась. Сейчас хлопнет входная дверь. Нет, тишина, лишь над плитой тикают часы. Надо же, он двигается совсем бесшумно. Настоящая катастрофа. В рекордно короткие сроки мы стали врагами. Как же так вышло? Интересно, после отъезда Элис он меня простит? А вдруг нет? Облокотившись на стол, я закрыла лицо руками. Боже, снова все испортила. Но разве можно было поступить иначе? Как же я должна была себя вести? «Белла!» — с тревогой позвал Блэк. Убрав от лица руки, я увидела. Джейкоб переминается с ноги на ногу у кухонной двери. «Значит, не ушел. Мне только показалось». Лишь заметив на ладонях прозрачные капли, я поняла, что плачу. Невозмутимого спокойствия Джейкоба как не бывало. На его лице неуверенность и смущение. Несколько быстрых шагов, и он уже стоял рядом и заглядывал мне в глаза. «Что, дубль два?» «Какой еще дубль?» — срывающимся голосом спросила я. «Ну, я о том, что снова не сдержал слова. Прости». «Все нормально», — пролепетала я. «На этот раз я первая начала». Блэк скривился. «Я знал, как ты к ним относишься. Нечего было удивляться». В темных глазах вспыхнуло отвращение. Захотелось рассказать, какая Элис на самом деле, объяснить, что его мнение ошибочно. Но в последний момент показалось... «Сейчас не время». «Извини», — вместо этого шепнула я. «Не будем об этом беспокоиться, ладно? Она просто приехала в гости. Уедет, все вернется на круги своя». «Разве мне нельзя одновременно дружить с вами обоими?» — спросила я, уже не скрывая ни боли, ни разочарования. «Нет», — покачал головой Джейкоб, — «боюсь, что нельзя». «Ты ведь подождешь? Будешь со мной дружить, несмотря на то, что Элис я тоже люблю?» Глаза лучше не поднимать, лучше не видеть, как он реагирует на вопрос. Джейк молчал. «Люби кого хочешь», — прохрипел он. «Я всегда буду твоим другом». «Обещаешь?» «Обещаю». Парень крепко меня обнял, и, прижавшись к его груди, я всхлипнула. «Такая мерзкая ситуация!» «Да уж!» Он понюхал мои волосы и фыркнул. «Фи!» «Что такое?» Возмутилась я, когда, подняв голову, увидела, что он морщит нос. «Почему все кривятся? От меня ничем не пахнет!» «Ты пахнешь, как они!» Ухмыльнулся Джейк. «Фи! Такой приторный аромат и ледяной! Даже ноздри жжет!» «Правда? Как странно. Сестра Эдварда пахнет восхитительно, по крайней мере, с точки зрения человека. Тогда почему Элис мой запах не понравился?» Ухмылка тотчас исчезла. «Хм, значит, от моего ее вообще замутит. По-моему, вы оба отлично пахнете». Я снова прижала голову к груди Джейка. «Сейчас он уйдет, и мне будет страшно его не хватать. Надо же, какое безвыходное положение. С одной стороны, хочу, чтобы Элис осталась навсегда,